«Какой долг, о чем ты?» «Ты заплатишь за все», — проговорил Тагир и заметил что-то странное в его голосе. Под искусственными нотками проступал настоящий гнев. Более человеческий, чем можно было ожидать от киборга. «За мою жену. За мою дочь. За мою жизнь, которую ты отнял. Что с ними стало?» Спросил, хотя по его лицу уже понимал ответ. Корпорация нашла их через год. Твоя милость обернулась для них медленной смертью. Если бы ты убил их сразу, они не мучились бы так долго. Он бросился без предупреждения, движение настолько стремительное, что едва успел парировать удар. Его клинок, модифицированный виброныш военного образца, встретился с моим в фонтане искр. Сила столкновения была колоссальной. Кости затрещали от отдачи, а руки онемели до локтей. «Я тебя ждал», — прохрипел он, и новая атака последовала незамедлительно. Коридор наполнился звуком сталкивающегося металла. Наши клинки пели смертельную песню. Импланты работали на пределе, ускоряя, но даже с ними едва поспевал за его движениями. Он был быстрым. Очень быстрым. Быстрее любого человека, которого встречал. Его искусственные мышцы не знали усталости, а реакция была просчитана компьютером с точностью до миллисекунды. «Что ты такое?» Выдохнул, уходя перекатом от очередного выпада. Тагир не ответил, продолжая сыпать ударами, которые блокировал из последних сил. Каждый его удар был идеально нацелен, в сердце, в горло, в место, где броня была слабее. Он не тратил энергию на эффектные, но бесполезные приемы. Только убийственная эффективность. Понимая это, вколол себе очередной боевой коктейль, понимая, что без него долго не продержусь. Он теснил вдоль коридора, а за своей спиной видел стражников, которые столпились в конце прохода, но не решались вмешаться. Они понимали, что в таком поединке только помешают своему командиру. Или, может быть, просто боялись случайно попасть под его клинок. Пытался маневрировать, использовать пространство, но он не оставлял шансов. Каждый отход он встречал молниеносным броском вперед. Каждому финту противопоставлял идеальную защиту. Словно он читал мысли. «Может быть, так и есть», — мелькнула мысль. Кибернетические импланты позволяют предугадывать движение противника по микроизменениям в позе, дыхании, направлении взгляда. Наш поединок продолжался уже несколько минут и чувствовал, как силы постепенно покидают. Импланты тратили энергию тела с невероятной скоростью, и запасов энергии оставалось все меньше. Сердце колотилось, как молот по наковальне, легкие горели от нехватки кислорода. В отличие от меня, киборгу не нужно было беспокоиться об усталости. Его энергетические блоки могли работать часами, а охлаждающая система поддерживала оптимальную температуру всех узлов. Он провел обманную атаку слева и тут же ударил справа. Успел среагировать, но недостаточно быстро. Его клинок рассек кожу на предплечье, попав точно между креплениями бронезащиты. Первая кровь. Но явно не последняя. Боль была острой, но не критичной. Порез неглубокий, до кости не дошел. Но кровь уже начала сочиться, окрашивая рукав в темно-красный цвет. «Ты медленный, Рик», — сказал он, и показалось, что в его механической улыбке мелькнуло что-то похожее на удовольствие. «Все еще думаешь, что сможешь уйти отсюда живым?» Не ответил, сосредоточившись на его движениях. Изучал его стиль, искал слабое место. У каждого бойца есть привычки, шаблоны. Даже у киборгов. Он предпочитает атаковать справа. Левая рука у него немного медленнее, видимо, повреждения от Дарса затронули приводы. Можно попытаться использовать. В какой-то момент он ускорился еще больше, и один из его ударов пробил защиту, клинок прошел по ребрам, оставляя глубокий порез. Сжал зубы, но не отступил, немедленно контратакуя. Атака была отчаянной, но ему пришлось отклониться, и на мгновение увидел его открытое горло. Выпад быстрый и точный. Но слишком очевидный. Он перехватил руку стальной хваткой и в следующий момент почувствовал, как его клинок входит в левое плечо. Боль была нестерпимой. Лезвие прошло между костями, повредив мышцы и сухожилия. Выдернул свое оружие из его хватки и отскочил, чувствуя, как кровь стекает по руке. Плечо онемело, и владеть левым клинком стало значительно труднее. «Ты умрешь медленно», — пообещал Тагир, делая новый выпад. Едва ушел от удара, защита становилась все слабее. Еще одна рана, теперь на бедре. И еще одна, на боку. Небольшие, но их количество росло. Он намеренно не наносил смертельных ударов, предпочитая постепенно обескровливать. Кровь текла из множественных порезов, окрашивая пол коридора. Оставлял за собой красный след, как подстреленный зверь. Дыхание становилось все более затрудненным, в глазах плясали черные точки. Через плечо Тагира увидел тяжелую дубовую дверь, ведущую в зал заседаний совета. Воспоминание всколыхнулось в голове. Именно там, перед городскими купцами и чиновниками, отчитывался о своих действиях в прошлый визит в Тарград. Отправил запрос местному Искину. В ответ она подтвердила, что дверь находится под ее контролем, система безопасности ратуши была и здесь. Понял, это шанс. Нужно было сосредоточиться на ближайшей задаче — добраться до этой двери. Но сначала нужно было как-то выиграть время и пространство для маневра. Пошел на рискованный прием. Демонстративно оступился, делая вид, что теряю равновесие от потери крови. Тагир немедленно бросился вперед, целясь клинком в грудь. Его глаза загорелись предвкушением победы. В последний момент повернулся, пропуская его лезвие в миллиметре от тела, и провел контратаку, клинок глубоко вошел в его предплечье, повреждая механические сухожилия. Он выронил свой клинок. Его рука дернулась, и хватка на клинке ослабла. Но не успел развить успех, в тот же момент его вторая рука нанесла сильный удар в открытый бок. Почувствовал, как ломаются ребра, и отлетел назад, врезавшись в стену. Боль застилала глаза, но не позволил себе упасть. Оттолкнувшись от стены, нырнул под его невооруженную руку и побежал к двери зала совета. Каждый шаг отдавался болью в сломанных ребрах, но заставлял себя двигаться. Тагир бросился следом, но немного замешкался, поднимая клинок с пола, поврежденная рука замедлила его, и получил несколько долей секунды, которые были так необходимы. Добежав до двери, прыгнул внутрь и сразу дал команду на закрытие. Дверь захлопнулась буквально перед носом Тагира. Сквозь толстую древесину слышал его рев ярости, звук, который не мог издать ни один человек. Внутри зала заседаний городского совета ничего не изменилось с тех пор, как был здесь в последний раз массивный стол из старгородского дуба со стульями для заседаний занимал центр комнаты, вдоль стен стояли кресла и шкафы с документами. Только приличный слой пыли теперь покрывал все это, совет не собирался уже несколько месяцев. Собрав последние силы, сумел сдвинуть массивный стол, потому что дверь уже трещала под ударами киборга и долго не должна была продержаться.